Глава 82. Как быть? Как остановить все это? Я все же собиралась начать дергаться, но вдруг поняла. Нет. Наоборот. Мастера волнует мое самочувствие, и он знает, что решетка пьет мои силы. Сейчас он об этом забыл, но непременно вспомнит. Я обмякла в его руках. Так? Будто на миг лишилась чувств. О, это сработало. Да еще как. Мастер пришел в себя так же резко, как и я. Предположение, что его волнует мое самочувствие, оказалось правильным. Но я даже и подумать не могла, насколько сильно оно его волнует. Он моментально остановился. Мне показалось, что он на миг окаменел, будто тоже испытал приступ ужаса. Я тут же снова встала на ноги. Будто отключилась лишь на миг и сразу пришла в себя. Изображать чрезмерную слабость не стоило, иначе у него точно возникло бы желание дать мне какие-то снадобья. Он в любом случае мог это сделать, поэтому мой поступок был рискованным, но не таким рискованным, как продолжение этого губительного поцелуя. «Головокружение?» — напряженно уточнил мастер, не выпуская меня из рук, словно боялся, что я упаду. Но хоть перестал силы прижимать к себе и даже отстранился, чтобы всмотреться в мое лицо. «Я идиот! Ты влила в решетку слишком много сил!» Кажется, он очень злился на себя. «Все в порядке. Я могу стоять на ногах. Сейчас уже все хорошо. Это лишь минутная слабость». Я была уверена, что он в любом случае уже не будет продолжать. Сейчас надо было сделать все, чтобы он позволил мне отойти от себя хотя бы на шаг, и чтобы ему не пришло в голову подхватить меня на руки. А судя по взгляду, именно об этом он сейчас и думал. Я попыталась отстраниться. Он и не подумал меня выпускать. Вот блин! Как бы моя уловка не обернулась против меня! «Все уже нормально, но мне лучше вернуться к себе и отдохнуть», — сказала я как можно убедительнее. Не помогло. Более того, мастер кинул взгляд на кровать, и до меня дошло, что он собирается уложить меня на отдых здесь. Нет, нельзя этого допустить. Видимо, ему не хочется ни на минуту оставлять меня без присмотра. Но чем это обернется для меня? Амулет кольнул второй раз. Уже намного сильнее. Все тело свело от боли, аж дыхание перехватило. Похоже, это самое последнее предупреждение. Я вновь попыталась вырваться из рук мастера, но он лишь начал прижимать меня к себе крепче. Блин! Вот блин! Чем больше я прикасаюсь к вам, тем быстрее уходят мои силы. Наверное, решетка тянет их. Не придумав ничего лучше, отчаянно выдохнула я. «О, это сработало, и еще как!» Мастер тут же разжал руки и, наконец, позволил мне отстраниться. Однако же он хмурился. Это заставило меня вновь разволноваться. А может ли вообще такое быть? Вдруг я сказала что-то настолько дурацкое и маловероятное, что дала ему повод себя подозревать? Тетушка же говорила мне следить за словами, чтобы не сболтнуть лишнего. А ведь он только начал мне доверять. Как он поступит, если узнает, что его доверие в очередной раз предали? Что его не только обманули, но из-за моего обмана он подпустил к себе ненавистного человека? «Не думал, что решетка может действовать так», — ровно произнес он, продолжая изучать мое лицо. Я напряглась еще сильнее. «К тому же сейчас, когда ты удалила большую ее часть, магия решетки ослабла. Я отчетливо ощущаю это. Впрочем, это творение богов, а они могли сделать что угодно. Например, специально усложнить таким образом процесс избавления меня от клетки. Да, это похоже на них. Как же я зол на себя, что не понял этого раньше и вырваться тебе не давал. Идиот!» Его руки сжались в кулаки, будто он хотел себя ударить. Обалдеть! То есть я и в самом деле ляпнула что-то маловероятное, но мастер сам нашел этому объяснение. В этот момент до меня с ясностью кое-что дошло. Не стоило бояться, что он меня заподозрит из-за неосторожного слова или из-за какого-то человеческого поступка. Зря тетушка переживала по этому поводу. Мастер и мысли не мог допустить, что человек вообще может сделать хоть что-то, что восхитит великого дракона или заставит его чувствовать уважение. Поэтому он даже не рассматривал такой вариант. Это последнее, о чем он мог подумать, и иначе даже быть не могло. Дракон так долго ненавидел людей и отрицал все хорошее в них. Как же он мог хоть на секунду предположить, что человек способен заставить его, самого мастера, потерять голову? Однако, если защита сейчас падет, то в любом случае вся неприглядная истина откроется перед драконом во всей красе. И отрицать очевидное он уже точно не сможет. Боюсь даже представить, в какой ярости он будет. «Даже ваша близость как будто тянет силы», — уже увереннее добавила я. «Думаю, это из-за того, что я потратила много энергии, стремясь сегодня очистить все тело целиком. Не стоило торопиться. Прошу, дайте мне уйти к себе и отдохнуть. Уверена, после хорошего здорового сна, как и вчера, все пройдет». «Хорошо», — секунду помолчав, согласился мастер. Было видно, что ему жутко не хочется меня отпускать. Но мое вранье о решетке сделало свое дело. Да и на ногах я стояла вполне уверенно, явно не собираясь падать. «Иди вперед, я провожу тебя, чтобы убедиться, что ты дойдешь. Не волнуйся, совсем уж приближаться не буду». Я быстрым шагом направилась к двери. Мне нужно было как можно скорее покинуть спальню. Амулет уже не колол меня, и от этого было лишь страшнее. Вдруг до полного исчезновения защиты осталось пара секунд.